Глава третья. Бои имперского значения. Петроград. Главный штаб. 6 марта, 19 марта по новому стилю, 1917 года. Ночь. Ходнев поспешил к окну и принялся всматриваться в ночь, силясь понять, кто же к ним пожаловал в столь неурочный час. Приближающийся отряд явно был большим, но пока было трудно определить его реальную численность. Было понятно только одно – приближается до батальона неизвестных военных с совершенно непонятными пока целями. Это могли быть и части, которые обещал прислать генерал Иванов, а могли быть и мятежники. «Не сги, не видать!» – чертыхнулся генерал. «Сафонов! Дайте приказ занять круговую оборону в здании и рупор мне!» Зазвучали команды, сразу же возникла упорядоченная уставом суета. Нижние чины спешно занимали позиции у окон, перекрывали подходы к входным дверям, устанавливали пулеметы на угрожаемых направлениях. В общем, делали все то, что и должны делать солдаты в подобных ситуациях, руководимые умелыми и решительными командирами. Ходнев, прикрываясь за спешно сооруженной баррикадой, выстрелил из нагана в небо и прокричал в рупор: «Требую остановиться и прислать представителя. В противном случае открываем огонь на поражение». Сафонов выглянул через край баррикады и пробормотал: «Эх, вжарить бы по ним из пулемета, пока они вот так в колонне. Сейчас рассыпятся, и выцеливай их потом». Генерал покосился на него. «Сафонов, умерьте свою кровожадность. Это может быть часть из числа тех, которые обещал прислать генерал Иванов в поддержку нам». «Хорошо, если так». Штабс-капитан спорить с начальством не стал, но явно остался при своем мнении. Впрочем, и у самого Ходнева были очень большие сомнения в том, что этот отряд действительно прислан им в помощь, поскольку само направление подхода со стороны Адмиралтейства и открытый переход через Дворцовую площадь ввиду захваченного мятежниками Зимнего дворца могло означать либо соучастие в мятеже, либо откровенную дурость командира этого отряда. Но поскольку Дмитрий Иванович за годы службы повидал достаточно дурости среди офицеров и генералов, он никак не мог исключать и такой вариант. Именно поэтому он сейчас томился в ожидании реакции на свои слова. Внезапно звуки стрельбы со стороны Зимнего дворца стихли. Это могло значить что угодно. Могло означать, что дворец пал и что государь захвачен, а могло значить, что мятежники, увидев подтянувшиеся силы верных императору войск, могли уйти или даже сложить оружие. Но времени и возможности выяснить обстановку у генерала Ходнева не было. Между тем колонна приближалась, явно не собираясь останавливаться. Однако, обгоняя идущих, вперед выдвинулся офицер и закричал, размахивая руками: «Не стреляйте! У нас приказ спешно укрепить оборону главного штаба!» Ходнев нахмурился. «Я требую остановки колонны до выяснения обстоятельств! Иначе мы открываем огонь без предупреждения! Не стреляйте! Мы свои!» Офицер продолжал кричать и размахивать руками, колонна продолжала идти, и не было никаких признаков того, что все они собираются выполнять требования остановиться. Тогда Ходнев отдал короткий приказ: «Очередь поверх голов!» Рядом загрохотал Льюис. Однако колонна вместо остановки вдруг рассыпалась и открыла огонь по зданию главного штаба. Увидев такой поворот событий, Ходнев приказал бить на поражение. Льюис опустил ствол и ударил кинжальным огнем. Его стрельбу подхватили, и вот по площади забили несколько пулеметов и сотня винтовок. Дворцовая площадь для сотен приближавшихся превратилась в кромешный ад. свистели убийственными осами пули, и невидимая коса смерти буквально разметала то, что еще секунды назад было упорядоченным воинским подразделением, пытавшимся действовать согласованно. Фонтанчики снега и каменного крошева мостовой буквально вскипятили участок вокруг мечущихся, падающих, стонущих и выкрикивающих проклятия, ползущих или в панике бегущих в разные стороны. Впрочем, вскоре стало понятно, что реальный ущерб от огня все же был значительно ниже, чем могло показаться на первый взгляд. Большей части нападавших удалось рассредоточиться и либо залечь прямо на площади, либо спешно отойти под прикрытие ограды Александровского сада, откуда по зданию главного штаба была открыта нестройная винтовочная стрельба. «А если это действительно были свои, ваше превосходительство?» с сомнением рискнул спросить Сафонов. Ходнев нахмурился и отрезал: «Не говорите ерунды, штабс-капитан. Свои бы остановились, а эти лишь зубы заговаривали, стремясь сократить расстояние для броска». Хотя Дмитрий Иванович и демонстрировал твердую уверенность, в глубине души он все же несколько сомневался в правильности своего поступка. Главным образом смущало его то обстоятельство, что приближавшиеся двигались походной колонной, а не пытались атаковать рассыпанным строем, что было бы логично в сложившихся обстоятельствах. Тем более, что от Александровского сада до угла здания главного штаба расстояние было совсем небольшим, всего-то на один рывок. А потому было непонятным, зачем мятежниками, если это, конечно, мятежники, а не величайшая ошибка генерала Ходнева, понадобился весь этот балаган с движением в колонне по открытому и простреливаемому дворцовому проезду. Единственным объяснением могло быть желание атаковавших занять здание главного штаба без стрельбы, так сказать, хитростью. «Вот и перехитрили сами себя», — подумал Ходнев. «Впрочем, будь на моем месте другой командир, он мог и не принять решение на открытие огня и вполне вероятно запустил бы подкрепление, в кавычках, внутрь здания. В любом случае на терзания, сомнения и прочие размышления не было ни времени, ни подходящих случаю обстоятельств. Шел бой, в столице мятеж, а на плечах генерала Ходнева ответственность за оборону здания главного штаба. Во всяком случае, пока император не отдаст ему другой приказ. Впрочем, знать бы, кто сейчас император. Ибо если власть поменялась...» Петроград. Военное министерство. 6 марта. 19 марта по новому стилю. 1917 года. Ночь. Тем временем, пока Ходнев командовал обороной и вел горячий бой, военный министр, великий князь Александр Михайлович, воевал исключительно словами, практически не отрывая от уха трубку телефонного аппарата. Абоненты сменялись, но тема всех переговоров была одна и общая – мятеж в столице и ситуация в полках, которые расквартированы в Петрограде. А ситуация была явно паршивенькой. Большинство офицеров, с которыми удалось переговорить Сандро, выражали сомнения в том, что вверенные им части выполнят приказ и выступят на подавление мятежа. В казармах шли, если еще не митинги, то уже оживленные разговоры, не самым плохим итогом которых было решение о нейтралитете и невмешательстве в происходящее в городе событие. Гораздо лучше была ситуация в военных училищах, где юнкера требовали выдать им оружие и отправить в бой за государя-императора. После выступлений Михаила II его фигура была весьма популярна среди юнкеров. К тому же было распространено убеждение, что при Михаиле перед ними открываются большие карьерные перспективы, а если же на престол взойдет малолетний Алексей, то власть останется у старых пердунов, не принимающих нового и задвигающих молодых офицеров подальше. Во всяком случае, военный министр ожидал выступления до 8 рот юнкеров разных училищ. Сила, конечно, не огромная на фоне 160-тысячного гарнизона столицы, но в сложившихся шатких обстоятельствах немалая. Но главным итогом телефонных переговоров Сандро считал установление взаимопонимания и координации действий с министром внутренних дел Глобачевым, выразившимся во взятии под усиленную охрану силами столичного жандармского дивизиона зданий почты, телеграфа и телефонной станции, а также распоряжение министра внутренних дел о полном запрете передачи телеграмм из города и строгий контроль за телефонными переговорами в пределах Петрограда. Для усиления жандармского охранения к этим ключевым зданиям столицы спешно выдвигались юнкера Константиновского артиллерийского училища. Главной же проблемой оставалась полная неизвестность относительно судьбы самого императора Михаила II, и Сандро прекрасно понимал, что если в ближайшие час-два ситуация не прояснится, то контроль над Петроградом будет утрачен бесповоротно. Петроград. Лед Невы перед Зимним дворцом. 6 марта, 19 марта по новому стилю, 1917 года. Ночь. Припорошивший лед снег бодро хрустел под ногами. Мы шли сквозь тьму мартовской ночи, все больше удаляясь от дворцового моста, и старались рассмотреть хоть что-то под ногами. Несведущему человеку может показаться, что прогулка по замерзшей реке может быть чревата лишь нежданным падением. Однако главная и самая неприятная неожиданность, которая грозила нам, заключалась вовсе не в этом, а в том, что можно было угодить в прорубь, лишь прихваченную ночным льдом, и которую в таком скудном освещении было разглядеть совсем непросто. Во всяком случае, именно об этом меня активно предостерегал идущий впереди генерал Климович, который взял на себя функцию передового дозора. Остальная охрана рассыпалась впереди и с боков, высматривая трещины и полыньи на льду. Так что рядом со мной шел только генерал Кутепов. Судя по затихшей во дворце стрельбе, там уже все кончено. А судьба премьер-министра и главнокомандующего Петроградским военным округом нам неизвестна. Посему вам вновь предстоит исполнять должность командующего округом и коменданта Петрограда. Итак, как вы оцениваете ситуацию в городе и что мы должны предпринять в первую очередь? Кутепов несколько минут шел молча, затем мрачно заговорил: «Ваше императорское величество, позвольте быть откровенным. Ситуация крайне опасная. Город набит ненадежными частями, нижние чины из которых хлынут на улицы не позднее рассвета. Мятежникам не удалось захватить, Ваше Величество. Это большая удача для нас, которая ставит на мятеже, если не крест, то, по крайней мере, очень сильно понижает его шансы на успех. Однако опасность еще не миновала. Откровенно говоря, я не могу поручиться ни за одну часть, что в ней, Ваше Величество, сможет чувствовать себя в полной безопасности. Риск бунта очень велик, и нет гарантии, что кому-то не придет в голову осуществить покушение или арест, Ваше Величество. Даже Преображенский запасной полк колеблется. Идут разговоры о том, что фронта им все равно не избежать, тем более, что многие запятнали себя участием в февральских событиях, и что Алексей может им гарантировать то, что их оставит в Петрограде. Такая же или еще хуже ситуация в других запасных полках. И если по состоянию на вечер перед нами была лишь проблема, как их вывести из города, то теперь мы почти наверняка столкнемся с вооруженным выступлением этих полков. Замечу, что их анархичность и неорганизованность не даст им выступить единой силой, а значит ждать, что они перейдут под командование мятежников как слаженный военный организм, все же не следует. По существу, к надежным я бы отнес лишь Георгиевский батальон, юнкеров военных училищ, казаков и прибывшие с фронта части. Кутепов криво усмехнулся и добавил, если, конечно, они не успели пропитаться столичным духом. В этот момент из-за Зимнего где-то со стороны Дворцовой площади раздалась пулеметная очередь, которая мгновенно усилилась и разнообразилась выстрелами из винтовок. Где-то там явно шел нешуточный бой. «Главный штаб», — сказал Кутепов, прислушиваясь к звукам канонады. «Похоже, что мятежники решили и его взять под контроль. Интересно, а адмиралтейство уже захватили?» «Если я правильно понимаю ситуацию», — покачал головой я, «то адмиралтейство им захватывать не пришлось. Ведь гвардейский экипаж был уже там, не так ли?» «Генерал напряженно смотрел на меня, так что мне пришлось напомнить. Александр Павлович, на Бога надейтесь, а сами не плашайте. Это я к тому, что не забывайте под ноги смотреть. А что касается адмиралтейства, то это пока мои догадки. Хотя я почти уверен, что за заговором и мятежом торчат длинные уши великого князя Кирилла Владимировича, поскольку он главный выгодоприобретатель в данной ситуации. Если меня сбросить с шахматной доски, то либо он сам сядет на престол, либо будет править через Алексея, если карта ляжет так, что самому стать императором у него не получится. Кутепов недоверчиво взглянул на меня. «Кирилл Владимирович, простите, Ваше Величество, но трудно поверить, что он мог организовать подобный заговор. Не та он фигура, и таланты не те». «Нет-нет, не стоит упрощать», — я покачал головой. «Он лишь одна из многих фигур в этом деле, и каждая из этих фигур преследует свои интересы и будет стараться переигрывать своих вредных партнеров и союзников по мятежу. Уверен, что и мой дядя Николай Николаевич приложил к этому руку, и некоторые другие великие князья, и многие в Госдуме, да и в армии наверняка не всем нравятся новые порядки. К тому же вряд ли у них было время плести заговоры, а значит, в деле те, кто плел заговоры против моего брата. Думаю, что тут не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сделать подобный вывод из сложившейся ситуации. Но мы отвлеклись. Наша первейшая задача – обеспечить верность присяге нижних чинов Преображенского полка и Георгиевского батальона. И решительный удар на упреждение. «Двинем их на штурм Зимнего?» «Двинем, но не сейчас. Ценность Зимнего дворца в сложившейся ситуации крайне невелика», — я усмехнулся. «Нет, Александр Павлович, мы поступим куда интереснее». Петроград. Зимний дворец. 6 марта. 19 марта по новому стилю. 1917 года. Ночь. «Оставьте нас!» – вошедший генерал, нетерпящим возражения тоном, выставил за дверь всю охрану, в компании которой премьер-министр провел много томительных минут. Нечволодов с интересом разглядывал пришедшего. «Генерал Крымов! Конечно же, мне следовало догадаться! Какой же заговор без вашего активного участия? Я вижу, вам одного прощения, государя, явно недостаточно. Все же рветесь на плаху». Крымов зло зыркнул на узника, однако, вопреки ожиданиям Нечволодова, не стал ничего говорить, а просто уселся в кресло, после чего принялся пристально и изучающе разглядывать председателя Совета министров Российской империи. Наконец он заговорил. «Вы знаете, где сейчас Михаил?» Нечволодов усмехнулся. «Из вашего вопроса, милостивый государь, следует, что сами вы этого, конечно же, не знаете. Не так ли? «Потрудитесь отвечать на мои вопросы, господин Нечволодов, и тогда, быть может, ваша дальнейшая судьба будет не такой уж и печальной». Они обменялись враждебными взглядами, но ответа Крымов так и не дождался. Пришлось ему продолжать, как будто ничего не случилось. «Итак, где Михаил?» «Не имею представления, милостивый государь». Премьер явно издевался, наслаждаясь тем, что господин Крымов, похоже, нуждается в нем куда больше, чем сам Крымов или те, кто за ним стоит, нужны самому Нечволодову. «Вы же знаете, что Зимний дворец полон тайных лестниц и подземных ходов. И еще со времен матушки Екатерины Великой монархии могли себе позволить исчезать и появляться самым неожиданным образом. В прежние времена, да простятся мне эти речи, личная жизнь государей и государынь всероссийских и требовала многих неафишируемых возможностей уходить из дворца и возвращаться в него. Откуда же мне знать тайны секретных ходов? Посудите сами, господин Крымов». «Издеваетесь», — холодно уточнил генерал. «Не без этого», — кивнул Александр Дмитриевич. Крымов смерил его тяжелым взглядом и заявил: «Напрасно вы лезете в бутылку. Михаила мы возьмем в любом случае. Раствориться в воздухе он не мог. Дворец оцеплен, а значит, он где-то во дворце. Если понадобится, мы осмотрим в здании каждый чулан, каждый чердак, каждый подвал, заглянем под каждую кровать, но найдем его, уж будьте покойны. Сейчас идет сплошной обыск, включая помещение госпиталя. Даже если нам придется разбинтовать каждого раненого, мы все равно не дадим ему шанса улизнуть, так что вариантов у него нет. И имейте в виду, как только мы его найдем, вы перестанете быть нам интересны». Нечволодов с любопытством посмотрел на генерала. «И позвольте спросить, зачем я вам нужен?» «Да, для чего, милостивый государь, вы тут передо мной так распинаетесь, вместо того, чтобы обыскивать все ночные горшки и помойные ведра?» Генерал потемнел лицом, но сдержал гнев, сказав после нескольких мгновений явной борьбы с закипающим в душе бешенством: «Я уполномочен сделать вам предложение». «Вот как? Предложение?» Александр Дмитриевич демонстративно уселся в кресле поудобнее и изобразил живейший интерес. «Позвольте осведомиться. От кого предложение? Какой круг лиц вы представляете? Кто вас уполномочил делать предложение премьер-министру Российской империи?» «Я представляю группу патриотов России. Персоналии пока не важны. Достаточно сказать, что в нее входят лица императорской крови, высшие сановники двора и империи, высшие руководители армии и промышленности, а также другие значимые лица». Крымов наклонился вперед и буквально впился взглядом в премьера. «И эта группа делает вам щедрое предложение. Вы должны подписать обращение от имени главы правительства, в котором заявляете о том, что великий князь Михаил Александрович незаконно занял престол, узурпировал власть, и в связи с этим вы признаете государем всероссийским Алексея Николаевича, настоящего наследника последнего законного императора Российской империи Николая II. Ну и призываете всех подданных принять нового государя и принести ему всенародную верноподданническую присягу». «Любопытно», — отметил Нечволодов. «И что же за эту измену я должен буду получить, по вашему мнению?» Крымов усмехнулся. «Ну, пост премьер-министра вам сохранить не удастся, это понятно. Есть желающие и без вас. Но вот пост любого министра или пост главнокомандующего Северным фронтом я могу вам гарантировать. Или, если угодно, пост главы миссии в любой стране мира. И учтите, что предложение действительно только до момента, когда найдем Михаила. Как только он любым способом покинет этот бренный мир, мы обвиним в подлом убийстве императора именно вас», и добавил с издевкой: «милостивый государь». Петроград. Министерство внутренних дел. 6 марта. 19 марта по новому стилю. 1917 года. Ночь. «Вот уж не было печали, черти накачали!» Командир отдельного корпуса жандармов грязно выругался. И было отчего. Все наличные силы жандармского дивизиона были распылены по разным стратегическим объектам столицы, да так, что само здание МВД охраняло лишь одна рота. То есть лишних сил не было совсем. А протяжные гудки заводов и фабрик говорили, что на улицах вскоре станет очень и очень горячо. В игру вступала еще третья сила. И было совершенно понятно, что первым двум мало не покажется. События развивались стремительно, и не факт, что заигравшиеся в борьбу за трон группировки не будут сметены революционными толпами, усиленными оравами бушующих солдат петроградского гарнизона. Все буквально висело на волоске. Петроград. Казармы Преображенского полка. 6 марта. 19 марта по новому стилю. 1917 года. Ночь. Стремительно идя по коридорам Преображенского полка, я видел, как вытягивались в изумлении лица, как смолкали разговоры, как щелкали при моем приближении каблуки. На одних лицах была надежда, на других — растерянность, на третьих — безразличие. Были и те, чьи глаза говорили о том, что видеть своего государя они не очень-то и рады. Как бы то ни было, но меня никто не пытался остановить, и моя свита с сопровождавшим нас дежурным офицером штабс-капитаном Брауном едва поспевала за мной. Впрочем, Браун успевал еще и выбегать вперед, показывая мне дорогу к кабинету командира полка. Еще за пару десятков шагов я услышал разговор, явно ведущийся на повышенных тонах. Подойдя ближе, я увидел, что дверь кабинета неплотно прикрыта, и сквозь щель доносились голоса, показавшиеся мне явно знакомыми. Я остановился и сделал знак сопровождающим не нарушать тишину. Теперь слова были хорошо различимы, и мне было прекрасно слышно спорящих. «Князь, да что же это такое в самом-то деле? Какой может быть приказ в таких условиях? Благоволите дать команду на выступление?» «Барон, вы тут проездом и вообще не имеете касательства к петроградскому гарнизону. У меня приказ генерала Иванова, главнокомандующего округом, и я его буду неукоснительно выполнять. Полковник, ваши слова попахивают изменой!» «Ваше превосходительство, вы не имеете права обвинять офицера в измене только на том основании, что он выполняет приказ вышестоящего начальства. Да вы в своем ли уме, князь? Там идет бой, и, возможно, жизнь императора под угрозой, а вы ищете оправдание своему бездействию. Я отстраняю вас по обвинению в государственной измене и принимаю командование на себя. А вы не мой прямой начальник, и, следовательно, отстранить меня от командования не имеете права. Я вас сейчас самого под арест отправлю за попытку подстрекательства к нарушению приказа командования и подстрекательства к мятежу». Заключив, что дискуссия как раз подошла к своей кульминации, я решительно открыл дверь и вошел в кабинет, где друг напротив друга стояли раскрасневшиеся полковник князь Аргутинский Долгоруков и генерал-майор барон Маннергейм. Проигнорировав князя, я обратился прямо к генералу. «Густав Карлович, какими судьбами вы здесь? Давненько мы с вами не встречались. Как поживает ваша 12-я кавалерийская дивизия?» Тот вытянулся и, щелкнув каблуками, доложил: «Ваше императорское величество, проездом из Гельсингфорса в действующую армию по случаю окончания лечения. Представляюсь по случаю прибытия в Петроград». Я кивнул, а затем спросил у обоих. «У вас была какая-то оживленная дискуссия, которую я имел несчастье прервать. Позвольте полюбопытствовать. О чем был спор, господа?» Аргутинский Долгоруков стоял ни жив, ни мертв. Смертельная бледность разлилась по его смуглому лицу, и губы его слегка подрагивали. Маннергейм кинул на него быстрый презрительный взгляд и взял инициативу на себя. «Ваше императорское величество, мы с князем согласовывали порядок выдвижения Преображенского запасного полка на помощь верным присяге частям, ведущим бой с мятежниками в Зимнем дворце и в здании главного штаба». «Как-то слишком громко вы обсуждали этот порядок выдвижения. Или были какие-то проблемы, князь?» Я особо выделил слово «были». «Что скажете?» «Никак нет, ваше императорское величество. Никаких проблем с выдвижением не было и нет. Полк готов выступить прямо сейчас». «С любопытством разглядываю полковника. Вот же мерзкий тип. Явный болтун и приспособленец, любитель светского общества и столичной жизни. Сколько таких еще сидит в теплых кабинетах и занимает ключевые посты в полках лейб-гвардии? И скольких придется железной метлой отправить на фронт? Хотя и на фронте от таких деятелей толку мало. Один вред. Ведь по их вине будут гибнуть солдаты, бездумно отправляемые на вражеские пулеметы своими негодными офицерами. В общем, плачет по этой публике какой-нибудь штрафбат, лесоповал или, как говорится, другие ударные стройки народного хозяйства. Налюбовавшись уже зеленеющим от страха полковником, я жестко заговорил. «Полковник князь Аргутинский Долгоруков, вы были правы. Генерал Маннергейм превысил свои полномочия, отстраняя вас от командования полком. Он не имел на это права, не будучи прямым командиром. Однако, полковник, объяснитесь, почему вы отказывались выдвинуть Преображенский запасной полк на помощь императору, которому вы присягали в верности всего лишь несколько дней назад?» Князь как-то судорожно втянул ртом воздух и залепетал. «Ваше императорское величество, вы не так поняли мои слова. Я вовсе не отказывался приходить на помощь, но генерал Иванов, главнокомандующий, и он приказал, а я...» Окончательно запутавшись, полковник замолчал, зависнув в каком-то полуобморочном состоянии. «Достаточно. Обернувшись, приказываю дежурному. Штабс-капитан Браун, вызовите караул». Тот буквально выбежал из кабинета, а я продолжил, уже глядя прямо на окончательно парализованного полковника. «Полковник Аргутинский Долгоруков, я отстраняю вас от командования Преображенским запасным полком. Вы арестованы по обвинению в государственной измене, трусости и небрежении долгом. Ваше дело будет рассмотрено военным трибуналом, и приговор будет немедленно приведен в исполнение. Уведите». Конвой буквально потащил на руках лишившегося чувств князя, а я посмотрел на бледного штабс-капитана Брауна. «Штабс-капитан Браун, вам все понятно?» Тот щелкнул каблуками и козырнул. «Так точно, ваше императорское величество!» «В таком случае, штабс-капитан, постройте полк. Я хочу обратиться к преображенцам. Выполняйте». Браун стремительно вышел, а я обернулся к ожидавшим генералам. «Дайте мне связь». Через несколько минут, переговорив с Сандро и Глобачевым, а также раздав срочные указания, я вновь обратился к присутствующим. «У нас есть 5-10 минут на выработку стратегии и принятие решений. Прошу к столу, господа генералы». И уселся в кресло бывшего командира Преображенского полка. Кутепов, Климович и Маннергейм быстро заняли места вокруг стола, и военный блиц-совет начался. Итак, господа, ситуация довольно скверная. Идет бой за главный штаб. Вокруг военного министерства и здания МВД нездоровое движение. Оцеплению у казарм Волынского полка пришлось дать очередь из пулемета поверх голов, не позволяя им выйти на улицы и загоняя волынцев обратно. У казарм других полков спокойнее, но все может перемениться в любой момент. Пока известно, что в мятеже принимает активное участие подразделение финляндского запасного полка и гвардейский экипаж. Мятежники удерживают Зимний дворец, здание МИДа, Министерство финансов и Адмиралтейство. Плюс в Таврическом дворце опять что-то мутят депутаты во главе с Родзенко. Во главе всего этого мятежа, очевидно, стоят Владимировичи. Во всяком случае, великий князь Борис Владимирович был взят под стражу военным министром после попытки уговорить его перейти на сторону мятежников. А судя по участию в мятеже гвардейского экипажа, то и без Кирилла Владимировича тут вряд ли обошлось. В целом положение крайне неустойчиво, особенно с учетом сильных брожений в Кронштадте. Главное наше преимущество в том, что мятежникам не удался план по захвату императора, и я все еще во главе государства и армии. Крайне важно довести это до сведения максимального широкого числа лиц. Будем надеяться, что такое сообщение прояснит обстановку и удержит многие горячие головы от выступлений, а сомневающимся ясно укажет, чью сторону им нужно принять. Однако реальных сил у нас мало на данный момент. Из хороших новостей пока только известие о том, что на Николаевском вокзале началась разгрузка первых эскадронов дикой дивизии. Но вряд ли до утра мы можем на них рассчитывать. А до утра может полыхнуть во всей столице. Ясно и то, что переломить ситуацию можно либо ценой большой крови и настоящей войны на городских улицах, либо сделав совершенно неожиданный ход, который никак не мог быть спрогнозирован заговорщиками. И такой ход у меня есть. Я обвел взглядом замерших генералов и бросил на чашу весов истории свой аргумент. В условиях войны и внутренней смуты я высочайше повелеваю создать специальную службу. Внутреннюю стражу Российской империи, подчиненную напрямую императору. Генерал-майор Маннергейм, приказываю вам сформировать первую отдельную дивизию особого назначения на базе добровольцев из запасных полков, расквартированных в Петрограде. Записывайте их прямо целыми частями и подразделениями. А офицеров мы временно прикомандируем к вам. Все равно эти запасные полки нужно немедленно распускать. И, глядя на вытянувшиеся лица генералов, я, усмехнувшись, добавил: «Они не хотят на фронт? Так пусть заслужат право остаться в тылу, восстановив власть императора в столице». Петроград. Зимний дворец. 6 марта. 19 марта по новому стилю. 1917 года. Ночь. Внезапно фиолетовый полумрак сменился ярким желтым светом. Двери распахнулись, и в зал с ранеными ворвались многочисленные солдаты и начали спешно рыскать по помещению, что-то или кого-то выискивая. «Да что ж вы делаете, ироды?» — Галанина просто задохнулась от возмущения. «Немедленно убирайтесь отсюда!» Вошедший вслед за нижними чинами полковник Слащев зло отодвинул в сторону старшую ночную смены сестер милосердия в Николаевском зале и приказал: «Проверить все без исключения. Искать спрятавшегося узурпатора». Раненые в зале зароптали, а сестры милосердия кинулись навстречу, пытаясь воспрепятствовать ворвавшимся в зал нижним чинам лейб-гвардии финляндского запасного полка в устранении поголовного досмотра. Иван Никитин чувствовал себя последним мерзавцем, заглядывая под койки, щупая вещи и пытаясь, не прибегая к радикальным мерам, угадывать сквозь толстый слой бинтов, не скрывается ли под ними исчезнувший узурпатор Михаил. Да как тут поймешь, если не видел его толком никогда? Что толку в том, что полковник Слащев показывал им портрет молодого Михаила, висящего в Романовской галерее? Да и не хотел Иван идти обыскивать госпитальные залы, и не только он один не хотел. Приказ вызвал массовое возмущение финлянцев. И если бы не угроза расстрела со стороны Слащева, то никто бы и не пошел. Да скорее бы они самого полковника пустили бы в расход. Но тот им вовремя напомнил, что за мятеж полагается смертная казнь. И если они не найдут Михаила, и на престол не взойдет Алексей, то впереди у каждого дознание, военный трибунал и расстрел. Пришлось, скрипя сердце, идти на усиленные поиски. Но найти узурпатора в обширных госпитальных залах было ничуть не проще, чем искать иголку в стоге сена. Ведь в одном только Николаевском зале было расположено 200 коек. И ладно бы просто раненых, но почти поголовно это были раненые мало того, что тяжело, так еще и в основном в голову, шею или позвоночник. А значит, их никак нельзя было двигать с места, да и вообще как-то активно шевелить. «Господин полковник!» — Галанина бросилась к Слащеву. «Прикажите немедленно прекратить это безобразие! Это не транспортабельные тяжелые раненые, их нельзя беспокоить! Здесь госпиталь, а ваши люди грязные и разносят заразу с улицы!» Слащев с отчаянием посмотрел на огромный зал, уставленный кроватями. Нечего было и думать быстро найти здесь спрятавшегося беглеца, а продолжение обыска может привести к взрыву возмущения не только в среде раненых, и черт бы с ним, с их возмущением, но и в рядах самих финлянцев. Конечно, ему пока удавалось поддерживать относительную дисциплину, но надолго ли? Но и прекратить поиски совершенно невозможно. Если Михаил ускользнет и встанет во главе войск, то, вероятнее всего, сами же финлянцы возьмут под арест того же Слащева и вместе с Крымовым выдадут царю в обмен на какие-нибудь обещания и гарантии. Он решительно обернулся к продолжающей что-то говорить Галаниной и сказал: «Хорошо, допустим. Вы хотите, чтобы мы прекратили? Укажите нам, где находится великий князь Михаил Александрович, и мы немедленно покинем госпитальные залы». Нина Валерьяновна опешила от такого и замолчала. «Великого князя? А как же присяга, которую они все приносили, и потом выдать государя этим мерзавцам? Да ни за кого ее принимают! Тем более, что нового императора уже успели полюбить в госпитале. Он, невзирая на крайнюю загруженность, много времени проводил, беседуя с врачами, сестрами и ранеными. Он распорядился увеличить штат ночных смен, приказав платить дополнительным сестрам жалования из своих средств. И теперь по ночам дежурили не две сестры милосердия на весь Зимний дворец, а по 10 на каждый из залов. Он особо повторял, что раненым нужно не только лечение и уход, но и постоянное внимание, возможность поговорить, излить душу, услышать теплые слова. Да и тысячи тяжело раненых не могли нормально быть под присмотром всего лишь двух сестер милосердия. А еще государь запретил хождение по госпиталю всякого рода высоких делегаций. Ведь прежде и дня не проходило, чтобы по залам, словно на экскурсии, не ходили табунами всякие напыщенные, важные и часто иностранные гости вместе с фальшивым сочувствием, разнося заразу и множе беспокойства тяжелораненых. И теперь этот неприятный полковник хочет, чтобы она выдала императора? Да ни за что. Даже если бы он тут и был. Петроград. Казармы Преображенского полка. 6 марта, 19 марта по новому стилю, 1917 года. Ночь. Весь личный состав лейб-гвардии Преображенского запасного полка был построен. Уже отзвучали приветствия, уже завершился минимальный необходимый церемониал встречи государя-императора. И теперь солдаты молчали, ожидая, собственно, то, ради чего их построили здесь прямо среди ночи. Ожидали высочайшее слово. Конечно, они уже знали об аресте их командира, но, в отличие от кадровых частей лейб-гвардии, недавно забритым в армию нижним чинам запасных полков, командир этого самого полка, где они временно обучались, вовсе не был таким уж родным отцом командиром, скорее наоборот. Поэтому Ожидать каких-то движений и ропота по этому поводу не приходилось. Скорее, это заставляло их быть более осторожными. Придерживаясь принципа, если уж полковник пошел под трибунал, то очень уж суров царь-батюшка. Остальным нужно поостеречься, не гневить лишний раз и на рожон не лезть. Я стоял на возвышении и смотрел на них. Смотрел твердо, но открыто. С ними не стоит разводить политессы не до публика. За мной они пойдут отнюдь не ради красивых слов, если пойдут. Я не стану взывать к вашему патриотизму или верноподданническим чувствам. Уверен, это излишне. Вы все приносили мне присягу верности как своему законному государю-императору. И вы все люди от земли, люди практического склада, четко понимающие, в чем ваш личный интерес. Землю и прочее я обещал всем, а под пули идти вам. Не скрою, вы мне нужны, иначе зачем бы я к вам пришел? Только что мятежники штурмом взяли военный госпиталь в Зимнем дворце. Идет бой на Дворцовой площади. Но сил у мятежников мало, их расчет строился на внезапности. Но они уже проиграли. Только что на Николаевском вокзале началась разгрузка дикой дивизии. Той самой дикой дивизии, которой я командовал всю войну. И той самой дивизии, о свирепости которой ходят легенды по обе стороны фронта. К утру у меня будет достаточно войск. Но зараза мятежа расползается по столице. Вы слышали стрельбу, но вы и слышали фабричные гудки. Утром прольются реки крови, если толпы выйдут на улицу. Если из казарм хлынут многочисленные бузатеры. Я не хочу резни в городе. Я знаю, вы не хотите на фронт. Что ж, докажите, что вы полезны мне в Петрограде. Здесь тоже фронт. Я даю шанс каждому из вас. Только что я повелел сформировать первую отдельную дивизию особого назначения войск внутренней стражи. Ее задачей будет восстановление и поддержание порядка и законности в тылу и в крупных городах империи. Докажите мне, что вы достойны чести служить в этой элитной дивизии. Обвожу жестким взглядом это горе воинства. Желающие служить во внутренней страже, три шага вперед. Слитные шаги бывшего Преображенского запасного полка прозвучали на плацу. Как теперь именуется этот полк? И полк ли это? Потом разберемся. Петроград. Казармы Преображенского полка. 6 марта, 19 марта по новому стилю. 1917 года. Ночь. Князь, вы меня очень обяжете, если прекратите запирательство и со всей возможной откровенностью расскажете мне о заговоре и о своем участии в нем. Я холодно смотрел на полковника князя Аргутинского Долгорукого, который под моим взглядом окончательно поник и как-то даже сжался, словно кролик, завидевший удава. И рад бы стремглав бежать, но понимает, что все пропало, вариантов нет, а есть только гибель. Понимает, но хорохорится из последних сил, пытаясь убедить себя, что если сделать вид, что все хорошо, если закрыть очи и спрятаться под одеялом, то минует его беда, отведет свои страшные гипнотизирующие глаза удав, и снова он станет скакать по зеленой лужайке, и будет все чудесно. Не будет. Вы заставляете меня ждать. Аргутинский Долгоруков верноподданически выпятил глаза и заблеял. «Ваше императорское величество, не знаю я ничего. Оговорили меня враги и завистники, а я, ваше императорское величество, всегда был, есть и буду верным слугой престола Всероссийского. и я, и предки, и дети мои, всегда и во всем...» Князь продолжал горячо лепетать, но я его уже не слушал. Его оправдания меня не интересовали. А делиться информацией он явно не спешил, очевидно, полагая, что еще не все потеряно, и, позапиравшись некоторое время, а, возможно, даже посидев немного в какой-нибудь Петропавловской крепости, он выйдет сухим из воды при любом раскладе, кто бы ни оказался на престоле в результате. Именно такую стратегию поведения на допросе он выбрал и четко ее придерживался, что называется, включив дурачка и уйдя в несознанку. Но, к несчастью для князя, это был не допрос, а я был не следователь, и доказывать мне никому ничего не нужно было. Собственно, желание побеседовать с Аргутинским Долгоруковым возникло у меня ввиду некоторой организационной паузы, когда мое личное вмешательство лишь мешало бы процессу. Кутепов полным ходом взялся руководить военным округом, двигая войска, организовывая подкрепления и отдавая различные приказы с распоряжениями. Генерал Маннергейм спешно формировал хотя бы видимость дивизии из разрозненных рот Преображенского и Павловского запасных полков лейб-гвардии, готовясь выдвинуться на помощь осажденному главному штабу. И в этих вопросах вовсе не требовалось высочайшего присутствия и глубокомысленного многозначительного надувания щек. Не желая быть пятым колесом в телеге, которым обычно и является любое высокое начальство среди занятых реальным делом людей, я в то же самое время не страдал той щепетильностью, которая, вероятно, полагалась бы мне по происхождению и положению. Впрочем, тот же Петр I ярко продемонстрировал, что и императоры вполне могут себе позволить высочайший допрос с дыбой, да и головы мятежникам могут при необходимости рубануть собственноручно. Именно поэтому я потребовал от штабс-капитана Брауна доставить пред мои ясные очи князя Аргутинского Долгорукого, рассчитывая некоторым образом повторить свои прошлые душеспасительные беседы, которые ранее вернули верноподданнические чувства Лукомскому и тому же добрейшему моему дядюшке Сергею Александровичу. Да и вообще возникло острое желание препарировать данный экземпляр, раз уж представилась такая возможность. Высочайше препарировать, не отдавая все на откуп всяким трибуналам и следователям. И пусть дыба не входила в мои планы беседы, оставим этот чудный инструмент моим царственным предшественникам типа Петра Великого, но не входила она в мои планы, как я уже сказал, вовсе не из-за моей цивилизованности и прочего гуманизма. Просто не верил я в эффективность такого метода в данной ситуации. Да и методов экспресс-допроса я знаю поболее, чем просто дыба. Например, доброе слово. Дождавшись паузы в нескончаемом потоке верноподданнических причитаний и жалоб, я, наконец, двинул вперед свое доброе слово. «Князь, вы отнимаете мое время». Аргутинский Долгоруков, сбившись на полуслове, замолк и часто заморгал, явно не зная, как поступить в такой ситуации. «Что ж, внесем ясность». «Возможно, вы, князь, еще не осознали, что, собственно, происходит. Это не допрос, и я не следователь. При отстранении вас от командования вам был выдвинут ряд тяжелых обвинений. Но, возможно, возможно, подчеркнул я. Я не совсем разобрался в ситуации и не понял двигавших вами мотивов. Вывод о вашем участии в заговоре, возможно, строится на неверном предположении, что вы, князь, являетесь активным заговорщиком, замыслившим мятеж против своего государя». Полковник усиленно замотал головой, не решаясь, впрочем, перебивать императора. «Но ведь могло и так случиться, что вы лишь втирались в доверие к мятежникам, собираясь, как и положено верному подданному, сообщить о заговоре и заговорщика своему государю. А в этом случае ваша вина лишь в том, что вы не донесли о мятеже вовремя, но ведь вы хотели, не так ли, князь?» Тот замер, не решаясь сделать следующий шаг, и тоска в его глазах говорила без слов о том, что он прекрасно понимает всю отчаянность сложившегося положения. «Придется замершую фигуру подтолкнуть, ибо некогда мне церемонии разводить. В конце концов, я тут не психоаналитик, и оплата у меня не почасовая. Впрочем, вероятно, я зря трачу на вас дорогое время». Так что удешевим процесс, ведь целая бригада следователей и прочих мастеров развязывать языки явно обойдется России значительно дешевле. Посему прощайте, князь, приятного вам допроса. Я встал, но тут Аргутинский Долгоруков буквально сполз на колени и затараторил, выпучив от ужаса глаза. «Государь, я все скажу, государь. Ваше императорское величество, не велите казнить. Я все, что знаю, расскажу. Никакую вину не утаю. Все, как есть, расскажу». Усаживаюсь в кресло и устало гляжу на молящего полковника. «Что ж, князь, вот вы и отняли еще минуту у самого занятого человека в России. Но я вам даю кредит еще на 5 минут, за которые вы должны доказать, что ваши показания будут достаточно ценны для того, чтобы я не пожалел о потраченном на вас времени».